Грусть, теплота и сентиментальное настроение, навеянные на него прощанием и наливкой, вдруг исчезли, уступив место резкому, неприятному чувству неловкости. Точно перевернулась в нем душа, он косился на Веру, и теперь она, после того, как, объяснившись ему в любви, сбросила себя неприступность, которая так красит женщину, казалось ему как будто ниже ростом, проще, темнее. Что же это такое? Ужаснулся он про себя. Но ведь я же ее люблю или нет? Вот задача-то. А она, когда самое главное и тяжелое наконец было сказано, дышала уже легко и свободно. Она тоже поднялась и, глядя прямо в лицо Ивана Алексеевича, стала говорить быстро, неудержимо, горячо, как человек, внезапно испуганный, не может потом вспомнить порядок, с каким чередовались звуки, ошеломившие его катастрофы, так и Огнев не помнит слов и фраз Веры. Ему памятно только содержание ее речи, она сама и то ощущение, которое производило в нем ее речь. Он помнит как будто придушенный, несколько сиплый от волнения голос и необыкновенную музыку, и страстность в интонации. Плача, смеясь, сверкая слезинками на ресницах, она говорила ему, что с первых же дней знакомства он поразил ее своей оригинальностью, умом, добрыми умными глазами, своими задачами и целями жизни, что она полюбила его страстно, безумно и глубоко, что, когда бывало летом, она выходила из сада в дом и видела в передней его крылатку или слышала издали его голос, то сердце ее обливалось холодком, предчувствием счастья. Его даже пустые шутки заставляли ее хохотать. В каждой цифре его тетрадок она видела что-то необыкновенно разумное и грандиозное, его суковатая палка представлялась ей прекрасней деревьев. И лес, и туманные клочья, и черные канавы по бокам дороги, казалось, притихли, слушая ее. А в душе Огнева происходило что-то нехорошее и странное. Объясняясь в любви, Вера была пленительно хороша. Говорила красиво и страстно, но он испытывал не наслаждение, не жизненную радость, как бы хотел, а только чувство сострадания к Вере, боль и сожаление, что из-за него страдает хороший человек. Бог его знает, заговорил ли в нем книжный разум, или сказалась неодолимая привычка к объективности, которая так часто мешает людям жить, но только восторги и страдания Веры казались ему приторными, несерьезными, и в то же время чувство возмущалось в нем и шептало, что все, что он видит и слышит теперь, с точки зрения природы и личного счастья, серьезнее всяческих статистик, книг, истин. И он злился и винил себя, хотя и не понимал, в чем именно заключается вина его. В довершении неловкости он решительно не знал, что ему говорить, а говорить было необходимо. Сказать прямо «я вас не люблю» ему было не под силу, а сказать «да» он не мог, потому что, как ни рылся, не находил в своей душе даже искорки. Он молчал, а она между тем говорила, что для нее нет выше счастья, как видеть его, идти за ним хоть сейчас, куда он хочет, быть его женой и помощницей, что если он уйдет от нее, то она умрет от тоски. «Я не могу здесь оставаться», — сказала она, ломая руки. «Мне опостылили и дома, этот лес, и воздух. Я не выношу постоянного покоя и бесцельной жизни. Не выношу наших бесцветных и бледных людей, которые все похожи один на другого, как капли воды. Все они сердечны и добродушны, потому что сыты, не страдают, не борются. А я хочу именно в большие сырые дома, где страдают, ожесточены трудом и нуждой». И это казалось Огневу приторным и несерьезным. Когда Вера кончила, он все еще не знал, что говорить, но молчать нельзя было. И он забормотал. «Я, Вера Гавриловна, очень благодарен вам, хотя чувствую, что ничем не заслужил такого, с вашей стороны, чувства. Во-вторых, как честный человек, я должен сказать, что счастье основано на равновесии, то есть когда обе стороны одинаково любят». Но тотчас же Огнев устыдился своего бормотания и замолчал. Он чувствовал, что в это время лицо у него было глупо, виновато, плоско, что оно было напряжено и натянуто. Вера, должно быть, сумела прочесть на его лице правду, потому что стала вдруг серьезной побледнела и поникла головой. «Вы извините меня», — пробормотал Огнев, не вынося молчания. «Я вас настолько уважаю, что мне больно». Вера резко повернулась и быстро пошла назад к усадьбе. Огнев последовал за ней. «Нет, не надо», — сказала Вера, махнув ему кистью руки. «Не идите, я сама дойду». «Нет, все-таки нельзя не проводить». Что ни говорил Огнев, все до последнего слова казалось ему отвратительным и плоским. Чувство вины росло в нем с каждым шагом. Он злился, сжимал кулаки и проклинал свою холодность и неумение держать себя с женщинами. Стараясь возбудить себя, он глядел на красивый стан Верочки, на ее косу и следы, которые оставляли на пыльной дороге ее маленькие ножки. Припоминал ее слова и слезы, но все это только умиляло, но не раздражало его души. «Ах, да нельзя же насильно полюбить!» — убеждал он себя и в то же время думал: «Когда же я полюблю ненасильно? Ведь мне уже под 30. Лучше Веры я никогда не встречал женщин и никогда не встречу. О, собачья старость! Старость в 30 лет!» Вера шла впереди него, все быстрее и быстрее, не оглядываясь и поникнув головой. Ему казалось, что с горя она осунулась, сузилась в плечах. «Воображаю, что творится теперь у нее на душе», — подумал он, глядя ей в спину. «Небось и стыдно, и больно до того, что умирать хочется. Господи, столько во всем этом жизни, поэзии, смысла, что камень бы тронулся, а я... Я глуп и нелеп». У калитки Вера мельком взглянула на него и, согнувшись, кутаясь в платок, быстро пошла по аллее. Иван Алексеевич остался один. Возвращаясь назад к лесу, он шел медленно. То и дело останавливался и оглядывался на калитку с таким выражением во всей своей фигуре, как будто не верил себе. Он искал глазами по дороге следов Верочкиных ног и не верил, что девушка, которая так нравилась ему, только что объяснилась ему в любви, и что он так неуклюже и топорно отказал ей. Первый раз в жизни ему приходилось убедиться на опыте, как мало зависит человек от своей доброй воли, и испытать на себе самом положение порядочного и сердечного человека против воли, причиняющего своему ближнему жестокие, незаслуженные страдания. У него болела совесть, а когда скрылась Вера, ему стало казаться, что он потерял что-то очень дорогое, близкое, чего уже не найти ему. Он чувствовал, что с Верой ускользнула от него часть его молодости, и что минуты, которые он так бесплодно пережил, уже более не повторятся. Дойдя до мостика, он остановился и задумался. Ему хотелось найти причину своей странной холодности. Что она лежала не вне, а в нем самом, для него было ясно. Искренне сознавался он перед собой, что это не рассудочная холодность, которую так часто хвастают умные люди, не холодность себелюбивого глупца, а просто бессилие души, неспособность воспринимать глубоко красоту, ранняя старость, приобретенная путем воспитания, беспорядочной борьбы из-за куска хлеба на мирной бессемейной жизни. С мостика он медленно, словно нехотя, пошел в лес. Здесь, где на черных густых потемках там и сям обозначались резкими пятнами проблески лунного света, где он ничего не ощущал, кроме своих мыслей, ему страстно захотелось вернуть потерянное. И помнит Иван Алексеевич, что он опять вернулся. Подзадоривая себя воспоминаниями, рисуя насильно в своем воображении Веру, он быстро шагал к саду. По дороге в саду тумана уже не было, и ясная луна глядела с неба, как умытая. Только лишь восток туманился и хмурился. Помнит Огнев свои осторожные шаги, темные окна, густой запах гелиотропа и резиды. Знакомый Коро, дружелюбно помахивая хвостом, подошел к нему и понюхал его руку. Это было единственное живое существо, видевшее, как он раза два прошелся вокруг дома, постоял у темного окна Веры и, махнув рукой, с глубоким вздохом, пошел из сада. Через час уже он был в городке и, утомленный, разбитый, прислонившись туловищем и горячим лицом к воротам постоялого двора, стучал скобкой. Где-то в городке с просонок лаял собак, и точно в ответ на его стук около церкви зазвонили в чугунную доску. шляешься по ночам», — ворчал хозяин-старовер в длинной, словно женской сорочке, отворяя ему ворот. «Чем шляться-то, лучше бы Богу молился». Войдя к себе в комнату, Иван Алексеевич опустился на постель и долго-долго глядел на огонь. Потом встряхнул головой и стал укладываться.